Глава 7. Искушение. 5 дней назад. Нейтан. Депозит бара оплачен, и мы начали повышать настроение. Не знаю почему, но она так усердно стала испивать виски, не обращая внимания на мои предостережения. Я опускаю стакан на барную стойку с таким же чувством опустошения, какое охватывает мою душу. Все вокруг кажется бесконечно громким и ярким, но мой взгляд прикован к Эмми. Это вечер, когда привычный тусклый свет бара мерцает вокруг нас, создавая иллюзию уединения в этом шумном мире стриптиз-клуба. Эмма смотрит на меня. Ее взгляд слегка расфокусирован, но в нем есть искра. Искра, которая пробирается сквозь мое сознание, заставляя сердце биться чаще. Вижу, как она подносит стакан ко рту, ее губы касаются края, и она делает еще один маленький глоток. Я хочу ее остановить, но слова застревают у меня в горле, когда я понимаю, что сила моей заботы о ней превосходит простое беспокойство. Не уверен, что это хорошая идея. Пробую я, но она лишь машет рукой в воздухе, как будто разгоняет мои слова, как дым от своей сигареты. «Отстань, Нейт! Давай как следует напьемся. Ее голос звучит задорно, но в нем слышится нотка отчаяния, когда она выпивает еще. Мы сидим за стойкой, и я чувствую, как напряжение сковывает мое тело. Она рассказывает мне о своей любовной жизни, и я слушаю, ощущая, как каждое слово впивается в меня. Она говорит, что ее отношения с Джаредом стали скучными и предсказуемыми. Рассказывает мне, как он привязан к своей работе и как они недавно начали избегать друг друга. «Ты знаешь, Джаред уже давно не такой, каким казался в начале отношений». Ее слова тонут в грохоте музыки, но я читаю их в ее глазах. «Я чувствую, что мы давно на разных волнах, и мне страшно думать об этом». Она говорит и замирает, ожидая моего ответа. Пытаюсь держаться непоколебимо, но ее слова, как ледяные осколки, пронзают мою защиту. «Послушай, Эм, я уверен, что все наладится. Джаред любит тебя». Мои слова кажутся пустыми даже мне самому. Пальцы невольно сжимают стакан так крепко, что я боюсь, он может раздробиться от напряжения. «Знаешь, я ни с кем не делилась этими переживаниями до тебя. Спасибо, Нейт». Она кладет руку мне на плечо, и я чувствую, как внутри все взрывается. Отстраняюсь, пытаясь сосредоточиться на чем-то другом, на бармене, который занят приготовлением еще одного коктейля. «Не позволяя чувствам взять верх». Говорю себе, но моя собственная битва только начинается. Хватаю стакан, залпом опустошая его. Горький привкус спирта на языке не сравнится с горечью моих мыслей. Алкоголь — не лучшее лекарство от эмоций, но сегодня он единственный спутник, способный хотя бы на миг заглушить бурю внутри меня. В конечном итоге я чувствую себя таким придурком, что предложил ей выпить, но в то же время мы оба смеялись вместе, и общее чувство вины и опьянения создавало нелепо прекрасную и нелепо глупую обстановку. Мы покидаем клуб уже в обнимку, так как Эмма совсем не держит равновесия. Стою в тени ночного города, мерцающего неоновыми огнями, и чувствую себя героем какой-то безумной комедии. «Эмма, это же полный трэш!» Смеюсь я, глядя, как она пританцовывает на тротуаре, балансируя на краю бордюра. Заливаюсь от смеха. «Никогда бы не подумал, что ты так зажигаешь». Она перехватывает мой взгляд. В ее глазах играет огонь веселья. В них есть что-то необычное, что заставляет меня осознавать, что я раньше никогда не замечал, как она прекрасна, даже в своей пьяной неловкости. «Ты что, забыл, как веселиться?» В ее словах звучит вызов. Наши шаги эхом отдаются по пустынной улице, когда мы удаляемся от бара, унесенные потоком алкогольного опьянения. Вижу, как луна отражается в ее глазах, и это делает момент еще более магическим. «Как ты можешь быть такой неотразимой?» Вопрос готов вырваться из меня, но я знаю, что не должен произносить это вслух. Эмма замечает мою нерешительность, ее рука скользит к моему предплечью. «Нейт, ты какой-то слишком серьезный». Она подмигивает мне, и я чувствую, как внутри все переворачивается. Такси, которое я вызвал, подъезжает, и я помогаю ей сесть. В машине она кладет голову мне на плечо, и я вдыхаю ее аромат, чувствуя в груди что-то более сильное, чем просто влечение. Мы вваливаемся в ее номер, и я знаю, что пересекаю грань, которую не должен пересекать. Укладываю ее на кровать. Ее рука тянет меня к себе, и я не в силах сопротивляться. Мне нехуй испытывать такие чувства по отношению к девке Джареда. Но я не могу держать свои мысли, когда они начинают кружиться в моей голове. «Прости меня, Эмма», — говорю я, касаясь ее щеки, и мое горло наполняется комом страха и желания. Я не должен. Я поворачиваюсь, чтобы уйти, но она ловит меня за руку. Эмма смотрит на меня с такой умоляющей нежностью. «Останься», — шепчет она, и ее голос как ласковое прикосновение к моей раздираемой душе. «Я не хочу, чтобы ты уходил». Мои глаза закрыты, и я борюсь с внутренней бурей. Я не могу. Это неправильно. Она снова тянет меня к себе на кровать, и мои чувства разгораются в огненный вихрь. Она прижимается ко мне, и я чувствую ее дыхание на своем лице. «Давай забудем обо всем сейчас. Только ты и я», — говорит она, и ее дыхание обжигает мои губы. Сердце мое бешено колотится. Я с ёбаным трудом отрываюсь от нее и тону в ее глазах, полных желания и вопросов. «Ты так охуенна. И то, что ты не моя, сносит напрочь мне башку. Это разрушает меня. В этом безумном водовороте страсти я забываю обо всем, кроме желания быть с ней, исследовать каждый сантиметр ее кожи и услышать ее сладкие стоны. Я знаю, что это неправильно, но я не могу устоять. У меня есть сильное желание сделать с тобой все, что сейчас лезет в мою голову. Хочу заставить тебя чувствовать себя потрясающе. Представляю, как рву твою грёбаную блузку, открывая твои груди своим глазам. Я нежно провожу пальцами по твоему мягкому животу, спускаясь к джинсам. Я смотрю тебе в глаза, расстегивая пуговицу и молнию, обнажая твое красивое тело. Мои пальцы касаются твоих трусиков, дразня тебя, когда я медленно скольжу по твоим ногам. Ты выкидываешь их и предстаешь передо мной. Твоя киска идеально гладкая и влажная от возбуждения. Я наклоняюсь, чтобы попробовать тебя. Мой язык находит твой клитор, и я слышу, как ты стонешь от удовольствия. Я встаю, снимая с себя одежду. Мой член тверд, как камень, и пульсирует в предвкушении оказаться внутри тебя. Подхожу ближе. Мой член прижимается к твоей влажной киске. Чувствую тепло, когда медленно вхожу в тебя, дюйм за дюймом. Когда я погружаюсь глубже, твои стенки сжимают меня, втягивая внутрь. Ты стонешь, твои глаза закатываются от удовольствия. Я начинаю двигаться, сначала медленно, но потом все быстрее и интенсивнее. Смотрю на тебя сверху вниз, видя, как ты изгибаешься от удовольствия, когда я трахаю тебя. Твое лицо искажается в экстазе, когда я беру тебя сильнее и быстрее. Твои сиськи прыгают при каждом толчке, когда я придавливаю тебя сильнее, и я не могу устоять перед желанием взять одну из них в рот. Облизываю твои соски, заставляя тебя стонать. Ты обхватываешь меня своими ногами, притягивая меня ближе, заставляя меня вонзаться еще глубже. Наши тела сталкиваются, создавая симфонию стонов и вздохов. Я чувствую, как приближается оргазм, и знаю, что ты также готова. Одним последним толчком я кончаю, высвобождаясь внутри тебя. Чувствую, как твои стенки сжимаются вокруг моего члена. Ты выкрикиваешь мое имя, когда кончаешь. Твоя киска пульсирует. Вот что я хочу сделать с тобой сейчас, Эмма. Поэтому я должен уйти. В конце концов, я тоже пьян, и мне тяжело сдерживаться. Каждое слово отголоском отдается в моем сознании. Внезапно возвращаюсь в реальность, ощущая свою руку под ее головой. Она теплая, почти спящая, уютно устроившаяся на мне. Пытаюсь аккуратно высвободиться, но Эмма начинает шевелиться, ее губы шепчут что-то невнятное. «И не сходила в душ», — едва различимо мурлычет она, словно ребенок, убеждающий себя в необходимости вечернего ритуала. «Не могу лечь спать, пока не приму душ». Смотрю на нее, на эти полуоткрытые глаза, в которых пляшет слабый огонек упрямства. «Ты не можешь сейчас принять душ. Ты не в состоянии даже дойти до него», — отвечаю я, стараясь убедить ее и себя, что это правильно. «Просто спи». Однако она не сдается. «Может, ты поможешь мне помыться?» — шепчет она. Глаза все еще закрыты, как будто это во сне, а не в реальности. «Отнеси меня в душ». Ее слова заставляют мое сердце замереть на мгновение. Стою, ощущая тяжесть решения на своих плечах. Поднимаю ее на руки, как будто она перышко, и несу в душ. Она кажется такой хрупкой, ее голова мягко ложится мне на плечо. Каждый ее вздох как музыка, которая играет на струнах моего сердца. Осторожно кладу Эмму на выступ в душе. Мои руки дрожат неуклюже, касаясь ручек смесителя, когда я включаю воду, стараясь регулировать температуру так, чтобы она была комфортной. Смотрю на нее, и в этот момент мир вокруг словно замирает, оставляя нас одних среди бесконечного потока воды и эмоций, которые я так старательно пытаюсь скрыть. С непринужденной границей, которая заставляет мое сердце колотиться в ускоренном ритме, она бесцеремонно снимает блузку и бюстгальтер, открывая передо мной свою грудь. Сука, они еще круче, чем я представлял себе. С твердыми сосками, требующими моего внимания. Ее кожа кажется особенно нежной. Секунда, и мое воображение рисует картины, в которых я исследую каждый ее сантиметр. «Эмма, что ты делаешь? Я еще не вышел же». Слова вырываются из меня, смешанные с нотками испуга и волнения. Внутренний голос перебивает разумные аргументы, напоминая, что такое зрелище — подарок судьбы. Не обращая внимания на мои слова, она продолжает, расстегивая джинсы и постепенно стягивая их вниз. Она нагибается, открывая мне обзор на совершенно ошеломляющий вид. Ее кружевные трусики, округлая попка и изящно выгнутая спина заставляют меня забыть обо всем на свете. Каждое ее движение наполняет пространство вокруг напряженным ожиданием, обещая обрушить на меня волну неведомых ощущений. У меня встал. Я хочу ее пиздец. Сердце стучит как бешеное. Возьму ее прямо здесь. Припечатаю к стенке и трахну прямо под душем. Вместе с паром комната наполняется напряжением и желанием, которое делает дыхание тяжелым и прерывистым. С волной, смешанной из смятения и необузданного влечения, буквально вырываюсь из ванны, хлопая дверью за собой. Опускаюсь на пол. Спина упирается в прохладную дверь. Закрыв глаза, вижу ее, Эмму, во всей ее обнаженной, ошеломляющей красоте. Эти образы, словно огонь, жгут мое сознание дотла, оставляя после себя только пепел желания. В этом пьяном бреду я представляю себя не здесь, за закрытой дверью, а там, рядом с ней, под теплыми душевыми каплями. Как я встаю позади нее, мой твердый член трется о ее мокрую киску. Начинаю намыливать ее, мои руки скользят по телу, массирую грудь, дразня соски, пока они не затвердевают. Дразню своими пальцами, обводя клитор. Располагаю свой член у входа, потираясь головкой о ее влажность. Резко проталкиваю внутрь, чувствуя, как она растягивается вокруг меня. Начинаю толкаться, ударяя по точке G с каждым глубоким движением. Она громко стонет, выгибая спину, прижимаясь ко мне. Ее стенки пульсируют, когда она приближается к оргазму. Двигаю пальцами быстрее, потирая клитор круговыми движениями и сильнее толкаясь внутрь. Она выкрикивает мое имя, а тело содрогается от удовольствия. Волны жара исходят от нее, когда она кончает. Киска сжимается вокруг моего члена. Продолжаю, не желая останавливаться, пока не почувствую, что она умоляет об этом. Она обхватывает меня ногами, постановая мне в шею. Продолжаю входить, наши бедра соприкасаются в едином ритме. Ее тело бьется в конвульсиях подо мной. Она сжимается вокруг моего члена, дая меня, когда достигает кульминации. Толкаюсь в последний раз, чувствуя, как мое семя выстреливает глубоко в нее. Внезапно голос Эммы, пронизанный отчаянием, разрывает воздух. «Выпусти меня!» Она стучит в дверь, возвращая меня в реальность. Мои веки тяжело открываются, я поднимаюсь и, словно во сне, открываю дверь. Она стоит передо мной, голая, уязвимая и такая непостижимо красивая. Луна, пробивающаяся сквозь окно, играет на контурах ее тела, делая этот момент еще более магическим. Подхватываю Эмму под руку, ощущая ее тонкую кожу под своими пальцами, и осторожно помогаю ей дойти до кровати. Укладываю на мягкое ложе и укрываю одеялом. Наблюдаю за ней, не в силах оторвать взгляд. Ее грудь мягко поднимается и опускается в такт дыханию. Я чувствую, как мое сердце откликается на это движение. «Спасибо, Джаред», — тихо произносит она, и эти слова врезаются мне в душу, как лезвие. Меня охватывает острое чувство пустоты. «Ну, пиздец», — мрачно думаю я, осознавая, что все это время она видела во мне не меня, а его. В этот момент я понимаю, что мои чувства, возможно, обречены. Но взгляд на ее безмятежное лицо, мягко освещенное лунным светом, заставляет меня задуматься, стоит ли бороться за то, чтобы она увидела истину.